так же, как между водой и вином пиво, применительно к нашей действительности брашка, между миром и войной прозябание, применительно к нашей действительности застой, стремительно развивающийся от относительного благополучия к чистой нищете. Между правдой и ложью – полуправда и полуложь, между трусостью и храбростью – ничтожество, так же, как пауза между словом и молчанием, как одичание, голод, хаос и хамство между научным коммунизмом и естественными формами человеческого существования, между обществом коммунистическим и посткоммунистическим. Как что-то тягостно тревожное, неизвестное человеку между жизнью и смертью. Вот этого, не поддающегося осмыслению провала, и боялся Леон. Ибо в нем, как и в прочих пифагоровых онтологических принципах, заключалась бесконечность. Но не та, которую хотелось приветствовать после необъяснимого, с чего бы, самоуничтожения коммунизма. Да, Пифагор, если отвлечься от того, что он владел рабами, являлся последовательным античным антикоммунистом. Как подавляющее большинство живущих до и после него здравомыслящих людей. Однако зло, вносимое в мир коммунизмом, было совершенно непропорционально количеству коммунистов в мире. В этом заключалась первая тайна. Вторая в том, что самоуничтожиться коммунизм мог только во имя еще большего зла. И третья, что высказать вслух эту самую антикоммунистическую из всех антикоммунистических мыслей означало навлечь на себя славу коммуниста. Так казалось Леону, перелистывающему от скуки философский энциклопедический словарь. Иногда его томило это. Леон. Какими же придурками надо быть, злился он, что при фамилии Леонтьев назвать сына Леонидом. Как ни дергайся, с таким именем, такой фамилией Леон неизбежен. Мать, отец и, естественно, сам Леон были русскими. Но кроме того, что мать и отец были русскими, они были преподавателями научного коммунизма, коммунистами и, следовательно, интернационалистами. Их не могла смутить такая мелочь, как Леон, равно как Рафик, Гюнтер, Хасан, Василь или Абдужапар. Леон задавался вопросом, кто они больше, русские или интернационалисты. Родительский интернационализм представлялся ему в цветах и запахах обложек основоположников. Это отбивало охоту искать ответ, так как он был очевиден, и это был не тот ответ, которого хотелось. Отец и мать до недавнего времени частенько выступали в печати со статьями, написанными порознь и совместно, в соавторстве. Леон обратил внимание, что когда совместно, то было меньше страха перед абсурдом, больше какого-то победительного презрения к позору. Последним совместным родительским трудом была книга о новой общности людей, советском народе, истинными представителями которого отец и мать, вероятно, себя считали. Сейчас новая общность предстала никогда не бывшей. В некорыстное существование бывших советских интернационалистов никто не верил. Лишь русским интернационалистам эта метаморфоза, как, впрочем, и любая другая метаморфоза, не далась. Сделаться одними только русскими родителями было странно, непривычно и мелковато. Отец и мать остались коммунистами, говорящими на русском языке, до поры помалкивающими об интернационализме, то есть самыми жалкими и ничтожными из всех возможных разновидностей коммунистов. В новой, несуществующей общности, советском народе с кличкой «Леон» было не затеряться. Косились незнакомые. Знакомые, те, с кем вместе рос, переходил из класса в класс, тоже начинали коситься. Когда в Израиль Леон вдруг громко спросил у него в школьном туалете, разогнав рукой клубы сигаретного дыма, «Колька Фомин, здоровый, похожий на белого медведя, малый». «Сдурел, Фома?» — опешил Леон. «Зачем мне в Израиль?»